Глава 25. Постоянство в различной направленности развития. Постоянство абсолютно, так как является собой закон, управляющий и владеющий формами и процессами различной направленности. Как и любой абсолют, субстанция постоянства имеет собственную иерархию, содержащую и распределяющую частные состояния форм постоянства по уровням порядкового положения. То есть совершенствование данных частностей происходит по тому же принципу, что и в других иерархиях, где каждое индивидуальное состояние постоянства имеет соответствующую эксклюзивность в направленности собственного развития, общая целенаправленность которого остается неизменна, но непостоянен в данном развитии количественный состав качеств в матрице прогрессирующей частности постоянства. Целенаправленности этих индивидов могут быть следующими: развитие в постоянстве повторений, развитие в инертном постоянстве, развитие в постоянстве подчинения и так далее. Существует столько данных видов, сколько проявлено в естестве одушевленных образований. А как мы знаем, одухотворенная фактура всегда содержит в себе постоянство, то есть одну из частных субстанций постоянства, управляющую всеми взаимосвязующими концепциями данной фактуры, а также ее принципами сохранения и содержания. Один из неизменных признаков присутствия постоянства – это бесконечность, дающая основе постоянства возможность управления функциями режима непрерывно продолжающегося процесса. Постоянство всегда есть явление целостности, характеризующей некоторую сообщность элементов одного объема, основанную на принципах взаимосвязующих концепций и содержаний. Но здесь возникает вопрос: если частные индивиды постоянства с начального момента своего существования могут выбрать и развивать в себе лишь одну направленность, например, совершенствоваться только в относительности движения или инертности и так далее, то есть являться их поддерживающей основой непрерывности в продолжающихся процессах, то не означает ли это, что субстанция постоянства развивается под управлением отрицательной системы расчета, где не существует возможности перехода и прогрессирования в другую направленность? Или у этой субстанции имеется какой-то особый вид развития, совмещающий в себе две системы – положительную и отрицательную? Ведь вначале частным индивидам постоянства все же предоставляется лишь одно право выбора на собственную направленность, которая впоследствии не меняет свою функциональную зависимость. Тогда имеет ли постоянство творчество и в чем оно тогда может выражаться? Разберем для начала несколько примеров развития индивидов постоянства. Первое. Постоянство движения. В данном случае частная субстанция постоянства совершенствуется во всех определенностях динамики, которая проявляется в общем объеме естества. Здесь прогресс постоянства осуществляется в относительности всего совершающегося и происходящего, где любая возникающая реакция, идущая от одухотворенной формы, всегда переходит в результат образования другого состояния, либо бесконечно продолжается путем взаимосвязующих следствий, поддерживая одну и ту же фактурную номинацию объема. Здесь присутствует и причинно-следственный механизм, где причина – выбранная направленность, а следствие – возникающая функциональность. То есть динамика в постоянстве делится на две основы. Первое – постоянство взаимосвязующих новообразований. Второе – постоянство однородного существования. Два данных вида динамичного постоянства идентичны в бесконечно продолжающихся взаимосвязях, а различны в функциональной деятельности, где характер исполнения соответствует категориям субстанциональных прогрессий постоянства, относительно которых первому виду или категории принадлежит функция поддержания разнородных взаимосвязанных оснований в целостности вечного продолжения, а второму виду – функция поддержания однородного состояния в целостности вечного продолжения. Второе. Инертное постоянство. Данная субстанция постоянства в данном случае прогрессирует в относительности обездвиженных процессов, где не происходит никаких реакций и других проявлений активного существования. То есть инертное постоянство является в первую очередь признаком сохранения, при котором неизменность характеризует присутствующие в нем состояния по принципу прострационного пребывания. Тем самым находящиеся в таком постоянстве формы или состояния не имеют возможности подвергаться воздействию на них процессов трансформации, и поэтому структуры их неизменны. Инертное постоянство обычно проявлено для состояния прошедшего и будущего времен, где не присутствуют моменты движения. То есть, если рассматривать следующую схему развития, рисунок 25, то мы увидим, в какой из частей субстанционных состояний прошедшего и будущего времен действительно отсутствует фактор динамики. Эта же схема была рассмотрена нами ранее на примере формирования идеи, приходящей в нашу действительность из будущего. Данная схема позволяет понять, что часть, олицетворяющая собой постоянство в прошедшем и будущем времени, представляет собой владение инертного постоянства. Они отличаются лишь потому, что в прошедшем времени попадающая туда форма уже неизменна, а в будущем времени данная форма еще неизменна. То есть форма характеризуется предшествующим и последующим фактором своего существования, структура которой в нем изменяема. Инертное постоянство делит свою основу на два типа распределений, где частные субстанции отличаются лишь функциями. Первое. Приема форм и сохранения. И второе – отдачи форм, пребывавших в сохранении. Все это указывает на то, что и в инертном постоянстве движения не наблюдается никаких творческих процессов. То есть индивиды данных состояний постоянства выполняют свои функции чисто механически. Причем их работа носит тоже характер постоянства, где нет изменений. То есть данный абсолют для себя и в себе содержит суть постоянства, управляющую и поддерживающую процесс неизменности в функционировании своих же частных субстанций. Отсюда присутствие однообразия в исполнительной деятельности индивидов постоянства. А все однообразно повторяющееся уже не есть творчество, а механизм построения изобретенных форм собственности творчества, которое из них ушло, оставив за собой схематику расчетного монтажа этих форм. Тем самым процесс творчества заключает в себе разнообразие изобретенных форм новых состояний. Следовательно, относя абсолют постоянства к отрицательной системе, выявим его действительную структуру распределений, относительно которой он систематизирует своих индивидов-исполнителей по уровням, а также по частным направленностям развития. То есть за каждой личностной субстанцией постоянства закрепляется определенное направление ее действительного формирования, свернуть с которого она не может из-за строгости беспрекословного подчинения своему абсолюту. Поэтому, развиваясь в одном неизменном направлении, каждый индивид постоянства может накапливать строго определенный вид качества. Из этого можно заключить, что в целом для абсолюта постоянства его индивиды ассоциируются с ячейками матрицы, которые наполняют себя однородным качеством, изменяющимся лишь количественно. Абсолют постоянства есть матрица с обособленной системой обеспечения своей основы качественными составляющими. Отсюда и технология развития и совершенствования частностей данного абсолюта, творчество которого выражено в расчетно-вычислительном процессе, определяющем нужную и выгодную условность накопления как можно большего и разнообразного количества качеств. Следовательно, постоянство подчинено все же системе расчета, где творит только высший управитель на своем уровне, не предоставляя возможности для творчества своим подчиненным.